Но до нее нужно было дожить. По ней тащились дряхлые старики к неминуемому для всех концу. Пятая улица отводилась только 2 года. Он едва поспевал выполнять многие и разные поручения. Камайоки особенно тщательно следили за качеством работы. Ему казалось, что даже лишняя песчинка на дне вырытого канала, либо едва заметно вспучившаяся тростинка в плетеном настиле перекидного моста, будут обязательно замечены камайоками. Нет, мальчик не боялся наказания. Он боялся всеобщего позора, который обрушивался на головы нерадивых. И он старался, очень старался. Видя это, камайок одобрительно отзывался о нем в присутствии самого Кураки. Старший из сынов солнца повернулся к гигантским горным вершинам. Оттуда должно было появиться солнце. Серо-синяя глубина неба постепенно теплела. Белые от снега вершины могучих хребтов внезапно потемнели, стали совсем черными, чтобы мгновение спустя загореться с невидимой стороны ослепительным блеском солнечных лучей. И сразу стало светлеть, и к людям пришло тепло. Поднятыми к небу руками оба инки приветствовали своего священного родителя и господина. Но священный лик инки солнца не должен быть осквернен видом презренных существ, недостойных человеческого образа жизни. Приступившие божественный порядок не могли больше осквернять землю. «Убейте их, убейте!» Это слышали все, хотя сыны солнца молчали. Пораженные чудом непонятным и необъяснимым, люди шагнули к аккуратно сложенным горками камням. В тот день было очень жарко. Он носил воду из речки, чтобы заполнить огромный в 1,5 человеческих роста кувшин в доме Кураки. У большого камня, где люди приспособились брать воду, он увидел ее. Увидел и полюбил. Никогда прежде его сердце не испытывало такого страстного желания вырваться наружу, чтобы пуститься в пляс вокруг этой девушки с удивительно ласковыми движениями. И зачем только он пошел именно сюда за водой? Как будто ее нельзя было набрать у моста рядом с домом Кураки. Конечно, он знал, что сюда приходят все девушки селения, но ведь не за этим же он пришел к большому камню. Она шла с черным кувшином. Его кувшин был намного больше, и он также нес его на лямках на спине. Он сбегал по тропинке вниз. Она медленно подымалась в гору. Здесь они встретились. Нет, вначале встретились их взгляды, потом руки. На следующий день все повторилось снова. И на следующий день... Но однажды он не пришел. Его послали в соседнее селение. Он не знал, ждала ли она его. Она не знала, что случилось с ним. После этой разлуки они, наконец, заговорили. В ту же ночь они стали мужем и женой. Приближалась пора выбора невест. Они открылись своим родителям. Без их согласия и одобрения Кураки свадьба не могла состояться. Именно родители просили Кураку соединить вместе молодых людей. Таков был закон и обычай. Правда, до праздника выбора невест в селение приходил Токрикок-мучок инка, отбиравший девушек в невесты солнца и инки. То была великая честь для селения. Он не поверил своим ушам, когда узнал, что камайок не разрешил ей выйти на смотрины невест. Ей недоставало 3 лун до вступления на пятую улицу девушек, готовых к замужеству.